С ума сойти, я и в школе. Качает головой Юки. Как давно это было? А чего Майка Нейсон в костюме пожарника? Сверху. Спрашивает Иошика. Я вместе с Миха всю ночь на вахте были, не в курсе последних модных тенденций. Я так понимаю, что поспать мне уже не получится. Ворчит Майка, поднимая голову и зевая. Доброго утречка, Син. Эти две сороки с утра, а в костюме пожарного я, потому что гасила пожар страсти Акиры-сан. Ну, прежде чем поняла, что это не Акира-сан, неудобно вышло. Доброе утро, Майка, говорю я. Тебе идет этот костюм, хотя, тебе намного больше идет без него. Ха, конечно. Майка трясет головой, поправляя волосы. Я ж великолепна в любом виде, а особенно, без ничего. Так сказать, а-ля натюрель. Иошика, где ты? Берег уже рядом. В дверь кают-компании вбегает Миха, горячие губки и ее глаза мгновенно приобретают совершенно круглую форму. Рот ее тоже открывается в форме буквы О. Она обводит окружающую обстановку взглядом и начинает пятиться назад. Ее щеки мгновенно вспыхивают красным цветом. «Эй, ты куда?» — говорит Иошика, но Миха уже выскакивает за дверь с едва различимым кие. «Зря я ее оргиями пугала», — говорит Иошика. «Пойду за ней, пока за борт не прыгнула. И да, берег рядом, разбудите капитана, надо что-то делать». «Берег рядом», — бормочет спросонья Читаси у меня на груди. «Полундра, сухопутные крысы. Хорошо, хоть кто-то тут морской волк», — говорит Майка. «Прочитала парочку книжек и уже капитан. Но и в самом деле, давай уже ее будить, Син, а то в скалу какую врежемся. Вот никогда мне перспектива стать Робинзоном Крузо не нравилась. А чем это пахнет? Это горелый пластик, ковер, рояль, металлическая перегородка и выпечка», — нюхает воздух Читаси и хмурится. «Дверь в кают-компанию все еще открыта, что на мой взгляд уже излишество, потому как через здоровенную дыру в стене сюда можно заходить прямо с палубы, даже не пригибаясь. Запахи идут откуда-то оттуда, из темноты коридора. Читаси смотрит на открытую дверь, и мы все, вслед за ней. В дверь проходит девушка в темной рубашке, застегнутой на все пуговицы. В руках у девушки поднос, а на подносе, источающий невероятный запах круассаны. «Доброе утро», — говорит она и ищет глазами, куда бы поставить поднос. «Поднос поставить некуда, вчера мы тут все разгромили, кроме барной стойки, на которой чудом уцелела кофемашина. Барная стойка сделана из цельного куска мрамора, богато жить не запретишь, и как следствие, тоже цела, почти. По всей стойке идет здоровенная трещина, она обуглена, но поднос на нее поставить можно, что девушка и делает. Она включает кофемашину и поворачивается к нам. «Я круассаны приготовила», — говорит она, пряча глаза. «Завтракать будете? Вы, наверное, проголодались после вчерашнего-то». «13-е», — говорит Читаси, подбираясь и как-то сразу оказываясь на ногах. «Меня зовут Эри», — кланяется девушка в застегнутой на все пуговицы рубашке и темных брюках. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «А, пофигу», — говорит Майка, уже стянув один круассан с подноса и засовывая его в рот. «Все равно ты хороший человек, Эритян, от этих разве ж дождешься. За чашками сбегай, будь другом, а то тут все побили». Спустя 20 минут, два круассана и четыре чашки кофе из чудом уцелевшей кофемашины, Читаси стоит на капитанском мостике и внимательно изучает берег в мощный морской бинокль. Она одета как положено, в полную капитанскую форму, и когда успела по фигуре подогнать. Рядом с ней стоит Юки, как человек, который знает местность. Читаси передает ей бинокль. «Да, это устье Дигани», — уверенно говорит Юки. «Я его запомнила с битвы у синих скал. Ван, там, левее, видишь скалу? Флот северян в тот день потерпел сокрушительное поражение, и они так и не оправились до конца войны. Каким нужно быть дебилом, чтобы принимать бой в устье реки?» — ворчит Читаси. «Вышли бы мористи и развернулись в боевые порядки. У них совершенно точно не было такого адмирала, как ты, Читаси-сан», — замечает Юки. «Но у них были огнеметные установки и отборная морская пехота. Они даже корабли цепями связали, хотели единым строем ударить, но не получилось. Дилетанты», — говорит Читаси. «Течение у твоей Дигани сильное, далеко пройдем, Хаэм». Юки склоняется над нарисованной на листе бумаги картой. Карту нарисовала она сама, и была эта карта ну совсем на карту не похожа. Больше всего эта штуковина мне напоминала рисунок пятиклассника для своего приятеля, в котором он написывает, как найти его дом. Несколько объектов и стрелки вдоль них, объясняющие, где свернуть и куда идти. «Насколько я помню», — говорит она, — Можно по руслу реки довольно далеко пройти до каменных клыков. Это такие скалы прямо в русле реки. Там русло сужается, течение становится бурным и проскользнуть между них очень сложно, даже вниз, а уж вверх подняться и вовсе нереально. Но если нам вбортом нужно, то лучше по руслу и не подниматься, пойдем вдоль берега, до Анкервилля, а дальше по суше, по торговому пути, там есть речушка, но она мелкая, по ней эта яхта не пройдет. Вообще-то города обычно строят вдоль больших рек, говорю я. Странно, что твой бортом не на реке стоит. Бортом – это ворота между срединными равнинами и выходом на долины равноденствия, говорит Юки. Там из севера горы и с юга. Иным путем пройти из срединных невозможно, так он и возник. И там есть речки, просто маленькие, и озеро. Так что вода в городе есть. Да я не про воду. Большие реки – это самые удобные торговые пути. Обычно я вздыхаю, потому что крайне неохота топать ножками по незнакомой стране, в незнакомом мире, тем более тут и драконы есть. Хотя драконов-то я как раз и не боялся, учитывая, что Юки довела их популяцию почти до вымирания. А принимая во внимание силу остальной команды, переживать тут скорее надо за местную флору и фауну, будь Акира решит на природе гульнуть. Нет, неохота вылезать из комфортабельных кают с мягкими кроватями, с кондиционером и фильтрацией воздуха, с горячей и холодной водой в душевой, с бассейном и кофемашиной, с теплыми круассанами, которые так чудесно делает Ари-13-е. А ведь еще и тащить на себе кучу барахла придется. Еду, например. Хорошо, что Юки здесь уже была, и мы знаем, что местная еда вполне съедобна, но все равно, какие-то запасы взять придется. Оружие, одежду, инструменты, самих себя, какие-нибудь штучки для обмена с туземцами, вряд ли у них в ходу наличные иены, тем более и у нас их немного. В общем и целом, чем старше ты становишься, тем больше ценишь комфорт, а не приключения, а наземная экспедиция по неизвестному миру – это совершенно точно приключение. Сражение с монстрами, избавление смуглых туземок, едва прикрытых туземными же одеждами, побег от круглого, катящегося камня, Роллингстоне, хех, короче, полный Индиана Джонс, кошмар. Меня даже сам фильм утомляет, а ведь с экрана не передается ни удушливая жара, не залезающие за шиворот и кусающие тебя в самых неудобных местах насекомые, ни жажда, ни капельки пота, скатывающиеся по шее и спине, ни неудобные места для отдыха, никаких тебе ортопедических матрасов. Я смотрю на Юки, та полна энтузиазма. Видимо, возраст все же действует на людей по-разному. Ей охота приключений, или она просто рада вернуться. Так что самый простой и быстрый способ – все же не входить в устье Дигани, говорит Юки. Тем более, что и народ там не самый гостеприимный, да и память я там по себе оставила, лучше будет обойти. Да, что же, будем знать, кивает Читаси. Тогда меняем курс и плывем на северо-восток. Условный, конечно, северо-восток, если взять за восток сторону, откуда восходит солнце, а за условный запад, где садится. Кстати, это же еще и не солнце. Читаси Нейсон, раздается крик снаружи, смотрите, что там еще случилось. Читаси сдвигает брови. Джин, я выбегаю наружу, не дожидаясь реплики, потому что в голосе Джин звучит тревога. Джин стоит на палубе, уже в своем собственном облике, и тычет пальцем вверх. Там, говорит она, задыхаясь. Смотрите, я поднимаю взгляд. Дракон, это дракон, охренеть, кричит Джин. Читаси Нейсон, дракон, где дракон? На палубу вылетает Юки, полностью в ледяном доспехе и с ледяным копьем в руке. Она бросает взгляд вверх и замирает. «Так вот они где», — говорит она задумчиво, и ледяная броня на ней тает. «А я то, дура, на люстре в кают-компании искала». «Нет», — тычет пальцем Джин. «Выше, там, дракон». «Ну, во-первых, это не дракон, а виверна», — снисходительно говорит Юки. «А во-вторых, это ручная виверна. Ошейника не видишь? Она рыбу ловит». «Рыбу», — озадачивается Джин и опускает руку. «Угу, это на ее шее даже не ошейника, кольцо». Мешает ей добычу проглатывать, она рыбу ловит и относит хозяину. Где-то неподалеку и шхуна рыбацкая должна быть, воняет от них страшно, эти виверны гадят везде. Отстраненно говорит Юки и начинает осматриваться, приложив руку к лбу козырьком. Виверна, Читаси тоже задирает голову наверх и замирает на месте. «Ты это тоже видишь?» – спрашивает она у меня. «Угу», – киваю я, – «вижу». «И как она смогла?» – «Загадка», – говорит Читаси. И мы все задираем головы вверх. Наша яхта идет к неизвестному нам берегу с развивающимися на флагштоке трусами Акиры. Глава 37. По Фэйяншонне, бывший рейнджер серебряных уланов, он увидел их сразу же, как только они перешагнули порог милой Весты. Они выделялись из толпы, словно райские птички в курятнике. Ванкервилле еще и до введения всемудрой гильдейской монополии на торговлю с иноземцами, можно было встретить кого угодно, а уж после, и вовсе всякий народ попадался. Поэтому большинство завсегдатаев и постояльцев милой Весты не обратили внимания на тех, кто только что вошел. Мало ли кто тут ходит, подумаешь, одежда чуть отличается, да внешность не совсем обычная, вон, в углу зала зверолюды в карты свои режутся, да шипят по-своему, как кто продуется, за стойкой бара тоже не человек, а приемная дочь старого бара стоит, та самая милая Веста, помесь человека и агра, милашка, которая одним ударом кулака в ухо может кабана убить, все знают, что под горячую руку ей лучше не попадаться. Тут у нас и эльфы, и полурослики, и орки, всякой твари по паре. Что же теперь, глаз на вновь пришедших пялить только потому, что не похожи на прочих? Да в этом кабаке половина ни на кого вообще не похожа, а как выпьют, так еще и драться лезут. Благо у милашки Весты под стойкой бара была припрятана крепкая дубина, прозываемая успокоителем, а излишнее любопытство кошку сгубило. Потому, если и вызвало интерес появление этой троицы, то лишь мимолетный. Так, скользнули по ним взглядом, отметили необычный крой одежды, да по фигурам под этим кроем прошлись, не так, чтобы пялиться, упаси десятка, а, просто. Конечно, отметили про себя, что девки хороши собой и вполне на пару раз сгодятся, но намеков никто не давал и воли рукам, уж тем более. Анкервилл, вольный город, хотя бюрократы всемудрой так и не считают, но это в мэрии, там, где документы и печати, а тут, в нижнем городе, да в портовой зоне, можно и перо под ребро получить, если не в свои дела лезть. Но Иоанн сразу же срисовал эту троицу, потому что в отличие от прочих, он их искал, их, или таких как они. Троица выглядела необычно, крой одежды и поведение, все говорило о том, что они были не местные, а еще, скорее всего даже не из стран конфедерации или королевств Востока, тех, кто он заверстучивает с их благовониями и паучьими шелками. Нет, эти прибыли издалека, откуда-то из-за пределов Айкумены, наверное, какое-нибудь островное государство, о котором здесь и слыхом не слышали. А это было ему на руку, ему как раз такие вот и были нужны, кто Анкервилле или его морском братстве ни сном ни духом. Потому что бродяги с западных болот не будут больше даже разговаривать с ним, не то, чтобы свои джонки ему предоставить для перевоза товара. А у него остался товар, там, на песчаной косе, и если он не перевезет его до конца недели, то старина Беррин не применит выслать за ним своих плечеломов, а у него и денег нет, чтобы от них откупиться, и лекарства для ней покупать надо. Он мотает головой, вспоминая, что в миске у ее кровати с утра снова дно было вымазано красным, она всю ночь выхаркивала свои легкие, заходясь в кашле. Корень желтого кориана стоит копейки по ту сторону моря и бешеных денег здесь, в порту Анкервилля. Если растереть этот корень с медом и горячим элем, он помогает от кашля, ненадолго, надолго ни корня, ни денег не хватает, никогда не хватало, поэтому он встал и направился прямиком к их столику. Выводы, которые мелькнули у него в голове, были такие, новенькие, откуда-то из-за пределов Айкумены, ни черта не знают о портовом городе, обуют их тут, как пить дать обуют, но раз не знают ни черта, значит можно попросить с товаром помощь, в конце концов им не обязательно знать, что ежели кого с красным песком ловит, то либо отбирают и товары, и судно, либо тюрьма и смертная казнь. Жестко взялась всемудрая за красный песок, но где больше риски, там больше прибыли. А деньги ему сейчас были нужны. Конечно, все еще можно было договориться с местными, но бродяги давали самую низкую цену на перевозки, а местные заломили бы за риск непомерную сумму, да еще вперед, так что и прибыли никакой не останется, а только головная боль. «Здравствуйте», говорит он, обаятельно улыбаясь и садясь за столик, где расположилась необычная троица. «Что такие красавицы ищут в таком месте? Я могу помочь». Он не был новичком, он прошел две войны на континенте, еще в составе легионов Всемудрой, когда та сама вела войска в бой, он видел смерть в лицо, прямо на остриях копий рыцарей Эллири, в пасти их ужасных шестиногих скакунов, но холодок, пробежавший по его спине, заставил его сомневаться, мудро ли он поступил, присев за столик с тремя незнакомыми девушками. Та, что сидела посередине, подняла на него глаза, и на секунду он словно увидел живое пламя в них. Это было так необычно и завораживающе страшно, что от неожиданности он отшатнулся, едва не упал, схватился за край стола, чтобы удержать равновесие. «Прошу прощения, ошибся столиком», — сказал он быстро. Иэн не зря был лучшим рейнджером в составе подразделения «Серебряные уланы», пусть это и было лет 15 назад, он доверял своему чутью, а его чутье прямо сейчас умоляло его поклониться, извиниться и убежать, именно убежать и надеяться, что он не привлек к себе больше внимания, чем нужно. Потому он вскочил на ноги и поклонился, готовый сделать незаметный шаг назад, а потом еще один и еще, пока не окажется достаточно далеко от этого столика и от этой девушки с янтарными глазами, внутри которых плескался огонь. Он действительно ошибся, он думал, что эти трое, молодые девушки из далеких стран в поисках приключений в портовом кабачке, но огонь в глазах этой, которая сидела посередине, сразу поставил все на свои места. Это не молодые девушки, это маги или ведьмы, и еще неизвестно, что хуже. «Сядь», бросила ему девушка, сидящая справа, с накинутым на голову капюшоном и странными очками на пол лица. Ноги вдруг отказали, и он снова сел, скорее, упал на стул. «У меня ничего нет», — сказал он, — «и не знаю я ничего. Я просто торговец, и у меня больная дочь, которая кашляет каждую ночь так, словно вот-вот умрет. Если я не вернусь сегодня домой, у нее разорвется сердце, уважаемые донны». Он знал, что в таких случаях обязательно надо говорить, говорить, говорить. Глядишь и обойдется. Глядишь, благородным доннам не захочется арестовывать его, если это имперские маги, ну или проклинать его, чтобы, выйдя из милой Весты, он поперхнулся бы собственной кровью и умер, если это все же ведьмы. «Ну да, конечно», — хмыкает девушка справа, она говорит с легким акцентом, словно бы с придыханием, так говорят севернее в Срединной, ближе к Бартому. «И татуировки морского братства у тебя на предплечьях как раз говорят, что ты торговец, но дочь у меня и в самом деле есть», — говорит он, ругая себя за то, что соврал, не подумав. «Чертовы морские скаты и акулы на обоих руках. Нельзя врать магам, и уж тем более нельзя врать ведьмам». Его мысли лихорадочно заметались в голове. Что делают маги в такой дыре? Что делают ведьмы в такой дыре? Ответ может быть только один – ищут кого-то или чего-то. И раз уж ищут не его, он может выйти из ситуации живым и относительно невредимым. Так, руку сломают и выбросят. Или полморды огнем опалят, чтобы жизнь медом не казалась. Тем временем девушки перебросились парой слов на неизвестном ему языке, и та, что справа, снова повернулась к нему. «Врать не надо», — говорит она, — «пожалуйста, а то, всякое может быть, мы тут новенькие, обычаев не знаем, но», — она делает паузу. «Как же», — думает Иэн, — «новенькие, обычаев не знают, а татуировки морского братства знают. Как так сесть в наполненной зале милой Весты, чтобы и внимания не привлечь, и спина была прикрыта, тоже знают. А он-то дурак, решил, что они, наивные простушки, которых развести на мякине можно. Нет, они вели себя так расслабленно в этом зале только потому, что ничего не боялись. Потому, что это они были тут самыми опасными. Конечно, благородная донна», — вслух говорит он, — «прошу прощения, занесло. Что вам угодно, благородная донна? А давай так, сделай-ка нам заказ», — говорит та, что справа, — «чего-нибудь, что не стыдно тут выпить, и расскажи все сам, что знаешь, а я тебя послушаю». Две другие девушки снова стали переговариваться на неизвестном языке, и его вдруг пробил пот. «Ведьмы, точно ведьмы, никакие они не государственные маги в поисках преступника или чего там еще. Двое вот этих, даже языка не знают, только одна его понимает, а государственные маги уж язык-то знать должны. Значит, ведьмы. А что это означает? А это означает, что никто его отпускать не собирается. Это значит, что его просто выведут отсюда, доведут до темного переулка и того. Потому что никто в здравом уме не отпустит того, кто может на них в розыск доложить». Сердце застучало в груди как сумасшедшие, в горле вдруг пересохло, и все вокруг стало каким-то далеким и звонким, словно его отодвинули от реальности куда-то внутрь. Он вдруг подумал, что не и вправду будет ждать его сегодня вечером, он же обещал ей купить два леденца из тех дешевых, которые продают на углу Портовой, вылитые в форме акулы и скатов. Он и раньше обещал, но так и не сподобился купить. Чертов красный песок, чертовы бродяги на их джонках, чертовы деньги, которые так нужны и которых никогда не хватает. «Вот непруха», — говорит он с пересохшим горлом, — «великая десятка, вы же меня убьете?» «Дурацкий вопрос», — думает он, — «идиотский вопрос, никто не ответит ему правду. Так ведьмы и сказали: конечно, мы тебя убьем. Нет, никто так не делает. Они дадут ему призрачную надежду, скажут: нет, мы тебя не собираемся убивать. А потом, темный переулок и огненный шар в спину. Или кинжал, он же видит, что под плащом у одной из них целый арсенал. Видел он таких на войне, быстрые, смертоносные, неостановимые. Ассасин, никто тебя убивать не собирается. Морщится та, что справа. Зададим несколько вопросов и уйдем. Еще и денег дадим. В ее руке мелькает золотой империал, но Иоанн знает, что это всего лишь приманка. Кто будет тратить империал, если проще убить? Ладно, говорит он, опуская плечи и внутренне принимая свою судьбу. Что вы хотите знать? Во-первых, какой сейчас год? Спрашивает девушка в странных очках. Кто управляет новой республикой? Имя, да имя, как зовут всех героев десятки? Что? Он на мгновение забывает, что ему грозит, и смотрит на нее в недоумении. Каждый знает, что сейчас 1543 год по летоисчислению, что новая республика — это название из учебников истории, что все страны были объединены империей и всемудрой императрицей во главе ее, и сейчас на всей территории Срединной империи царит мир и покой, что торговля с конфедерацией, королевством и прочими чудиками из-за моря разрешена только в Анкервилле и только через гильдию, и что красный песок попадает в империю только через этот вот порт. В один конец идет паучий шелк, фарфор, оружие и доспехи, кости веретенозубых лисиц, меха и, конечно же, артефакты. А обратно идет серебро и красный песок, который запрещен к обороту последним эдиктом сына Всемудрой, потому что красный песок отнимает волю к жизни и сердца ее подданных, снижаются налоги и коррупция разлагает государство. В первую очередь, конечно же, снижаются налоги, да. В его голове мелькает мысль, что эти девушки не могут быть и ведьмами. Ведьмы отлично знают, какой год и кто сейчас стоит во главе розыска, и уж тем более, все знают имена героев Великой Десятки. Или это его проверяют? На что? На вменяемость. Так вы не ведьмы? Спрашивает он. Точно, клянусь Великой Десяткой, ни секунды не промедлив клянется та, что справа, и он облегченно вздыхает. Ведьмы ни в жизни не будут кляться Великой Десяткой, они богохульницы и еретички, им святым именем поклясться, все равно что кислоты хлебнуть, тотчас пена изо рта пойдет и глаза выпадут. Но кто они тогда? Год сейчас 1543, говорит он, а новая республика, она только лет 10 просуществовала. Как прошла лихая година и драконоубийца покинула нас, так и не стало новой республики. Потому как без драконоубийцы все страны вокруг стали на нас ножи точить. Продолжает он, успокаиваясь и даже махнув милой вести, чтобы та прислала девочку за их стол. Дарманцы, конечно, первыми начали. Вздыхает он, тогда я еще мальчишкой был. Начали с пограничных конфликтов, да с того, что сенатора нашего убили. И парочку деревень на границе вырезали, а жителей в рабство увели. Рабство. Девушка выпрямляется, и теперь уже ее глаза вспыхивают огнем, но не яростным желтым пламенем, а синим, холодным. И он уже привык к такому и даже не вздрагивает. Как в рабство? Я, в смысле, драконоубийца же запретила рабство на всем континенте. Да, было такое, удивляется Иоанн. Ну, так ее не стало и все. Рабство сейчас легально, только налогами обложено. Ну и есть ограничения, как с рабами обращаться. Запрещено спаривать детей с родителями и богомерзкие эксперименты ставить, и продавать несовершеннолетним, во избежание разврата. Что за? Шипит девушка, прямо как шипучая змея в песчаной дюне. Да как они? Что будете? Возле столика появляется девочка в коротенькой юбочке и белой блузке с фартуком. На фартуке было написано «Милая Веста». Вот, кстати, говори, Иоанн, Лиззи тоже рабыня. Веста дает ей возможность выкупить патент. Еще 2 года осталось, верно, Лиззи? Верно, кивает девочка. Я стану свободной, но буду все равно здесь работать. Просто Веста будет платить мне деньги. Иоанн, Веста сказала, что никаких больше в долг, с тебя только наличными и только вперед. А еще Ириния сверху сказала, что ты мудак и что она тебя больше не любит, и можешь больше к ней не приходить. Подвис Иоанн, но тут же полез в карман. Дело такое, надо раскошеливаться, пусть они не маги и не ведьмы, но фокус с глазами он точно видел. Да и по одежде, по манерам, ясно, что из благородных, оказать таким услугу, значит полезные связи получить. И, чем черт не шутит, глядишь, и удастся договориться о перевозке товара. 6 ящиков красного песка сами себя через залив не перевезут. На, вот, он дает официантке несколько серебряных монет, нам сюда кувшин хорошего вина, никакой лирийской кислятины, и, поесть что-нибудь, приличное, добавил он. Лиззи ловко изобразила Книксон и унеслась на кухню. Рабство, повторила девушка и вздохнула. Продолжай. Да, о чем я? Ах, да, история империи. Дарманцы нарвались и они получили. Новая республика ударила в ответ на их провокации и объявила о создании нового государства, империи. Но, почему империя? Республика же была, да потому что республика была слаба, объясняют прописные истины Н. Сенаторы брали взятки, коррупция пронизала общество снизу доверху, все страдали под гнетом сраной демократии, и только всемудрая императрица Сумиры могла сильной рукой навести порядок в этом бардаке. Аматерасу, бормочет девушка и обхватывает голову руками. Что ты натворила, Адина? Ну так вот, потом были походы на запад, на восток, а север сам пал к ногам империи. Драконы очень помогли, конечно, но и панцирная конница себя показала. Драконы? Ну да, всемудрая сказала, что дракона-убийца передала ей власть над драконами, и с этого момента на континенте не осталось силы, способной противостоять империи. Девушки снова начали переговариваться на своем непонятном языке, переглядываясь и споря. Та, которая знала имперский, выглядела потрясенной. Она сняла очки и стала тереть глаза, так, словно собиралась заплакать. Глядя на нее, Иоанн вдруг испытал необычный импульс. Он вынул из кармана золотую монету и посмотрел на аверс. На монете был изображен профиль дракона-убийцы в ледяных доспехах. «Святая десятка», — выдохнул Иоанн. «Ты как две капли воды на убийцу драконов срединной похожа. На тебя доспехи надеть и...» «Погоди», — девушка поднимает руку. «Ладно, республики больше нет». Рабство снова разрешено. Адина провозгласила себя императрицей и завоевала весь континент. Драконы находятся у нее в подчинении. Хорошо, я поняла. Имя. От девушки повеяло холодом и в воздухе закружились мелкие снежинки. Какое имя? Не понял Ян. Мое. В этот момент гомон и шум стихает и наступает тишина. Тишина в милой вести. Вещь непривычная и ничего хорошего не сулящая. Он поднимает голову и видит, что у дверей стоят гончие, в полном боевом, со своими короткими глефами и топориками на боку. Впереди у гончих стоит их главный, толстый такой тип, тоже весь в коже и броне, да только на нем это все выглядело не грозно, а скорее комично, словно бы броню гончих надули изнутри, и он вот-вот лопнет. «Именем Всемудрой», — выкрикивает толстяк, — «в вашем недостойном заведении есть подозрительные личности. Его маленькие, мутные глазки безошибочно находят их столик, и он мысленно стонет от досады. Ну, конечно, думает он, конечно, кто-то уже донес, а эти трое отличаются от толпы вокруг, сразу же видно, что не местные и не гильдейские, а это значит, что можно обложить их поборами. Конечно, гончие не стали бы врываться в помещение, знали бы они, что тут настоящие ведьмы, гончие только и гораздо что мелочь у торговцев вымогать, да впятером на одного в переулке. Вы, толстяк приближается к их столику, за ним, его гончие, шесть человек, глефы наготове, в тесной кабацкой драке такие вот штуковины бесполезны, он по себе знает, но на поясе у гончих короткие топорики, которыми те владеют ничуть не хуже глеф. Кто такие? Спрашивает толстяк, разглядев их как следует и слегка сбавив тон, на случай, если они окажутся важными гостями мэра или губернатора, или просто важными шишками. Уж больно они необычно выглядят. Мы, обычные путешественники, кротко объясняет девушка справа, остальные молчат. Иоанн замечает, что ему становится теплее, да и снежинки куда-то пропали. И мы бы не хотели неприятностей, сир, обычные путешественники, хмурится толстяк. А где подорожная грамота? Где пайцзе гильдии? У нас нет таких вещей, разводит руками в сторону девушка. Где мы могли бы их приобрести? Что? Толстый начальник патруля на момент замера Иоанн хватается за голову. Срединная империя вот уже десяток лет как не принимает путешественников и торговцев, она закрыта для чужеземцев. Только один порт принимает чужеземцев, Анкервилл, только одной гильдии дозволено торговать с ними. И только с разрешения гильдии и с подорожной грамотой чужеземцы могут ходить по земле Срединной империи. Он и представить не мог, что его собеседницы здесь нелегально, это немыслимо. В глазах у толстяка что-то мелькает и он смотрит на них уже другими глазами. «Вы арестованы», — говорит он, скользя маслянистыми глазками по фигурам девушек. «И если у ваших отцов не найдется достаточно денег, чтобы вас выкупить, вы будете проданы в рабство. Но если вы будете, — просить меня, надлежащим образом, я могу взять вас себе, в качестве компенсации за мой вклад в дело безопасности империи. Соглашайтесь, иначе, каменоломни, а там долго не живут. А при чем здесь наши отцы? Хмурится девушка. А если у нас самих есть деньги? Ха-ха, смеется толстяк. Все, что сейчас на вас и у вас при себе, с этого момента становится собственностью казны. Так что просить меня и моих парней вы сможете только тем, что останется у вас после конфискации, и советую вам постараться как следует, если вы не хотите ждать выкупа, в некомфортных условиях. Толстяк торжествующе положил ладонь на рукоять топорика за поясом. Вокруг начали роптать люди, и он их понимал. Толстяк немного перегнул палку, обычно такие вот предложения выдвигались уже после того, как гончие доставят арестованных в темницу, но сейчас предвкушение немалого куша вскружило ему голову. Еще бы, девушки одеты не бедно, деньги есть, и он уверен, что ни деньги, ни имущество не дойдет до казны. А с самими девушками можно и развлекаться, а можно продать в рабство, а можно и то и другое. Иоанн мысленно прикинул расстояние до второго выхода, до стойки, за которой стоит милая Веста. Если он сейчас схватит тарелку с острым перцем со стола и швырнет его в лицо толстяку, давая время среагировать, а потом один из гончих располосует его глифой, или второй, топориком. Чертовы продажные чинуши империи, нигде от них простым людям житья нет. Мне не нравится это предложение. Девушка сужает глаза. Я вообще-то замужняя девушка, у меня свадьба только вчера была. Ну, мы твоего муженька вызовем, не беспокойся. Небрежно машет рукой толстяк, а гончие подбираются ближе. Он выкуп и заплатит, если есть чем. А если нет, ну так и его продадим. Чего стоите, взять их. Это толстяк уже гончим. И он хотел вскочить и все-таки схватить эту чертову миску с острым перцем, чтобы дать возможность девушкам среагировать, но не успел. Зал заполнил жгучий холод, обжигающий и тем более удивительный, что на дворе стояла середина лета. Миска с острым перцем, которую он все же метнул в толстяка, ударилась об лед и отлетела на пол. Толстяк и шестеро его гончих удивленно смотрели мертвыми глазами из ледяных глыб. «И тебе еще повезло, падла, что моего мужа здесь нет», — сказала девушка, вставая, и он увидел, что ее грудь, плечи и руки покрывает ледяная броня. «Совсем как у дракона-убийцы», — хотел сказать он, — «совсем как у нее», но его взгляд упал на золотую монету, лежащую на краю стола. Ледяные доспехи, профиль, и эта поза, боком, расправив плечи, нахмурив глаза. У знаменитой на весь мир убийцы драконов было еще одно имя. «Новая надежда», — прошептал Иоанн пересохшими губами. «Быть не может, убийца драконов», — вскричал кто-то в толпе. «Это она, точно, ведьмы», — испуганные вскрики и топот. «А она не умерла», — говорит кто-то, — «такая молодая, придется у вас тут задержаться», — бормочет себе под нос Юки, снежная королева, завоевательница Севера, новая надежда и драконоубийца. Придется задержаться и разобраться. Имя, говори, лопоухи, ну, имя. Иоанн даже уже не обижается на лопоухи, богиня может звать его как хочет. Господи, ну имя десятой на аллее героев. Девушки, которая из мира в мир ходит. Ей еще стелу в память поставили и сладости в день цветения приносит. А, наконец он понял, о чем она. Снежная королева хочет проверить, помнит ли они ее заветы. Помнит ли они имена всех героев? Конечно, помнит, конечно, говорит он. Все помнят подвиг безымянный. Глава 38. Я сижу на палубе в тенечке, под натянутым тентом и задумчиво изучаю стальную полосу браслета на руке. Была у меня мысль, что внезапная частичная амнезия связана именно с этим девайсом. Пробовал я его снять и спрятать, но сейчас необходимость в оперативной связи перевешивала потенциальную опасность. Если Мария с Анной могла управлять нами через эти браслеты, она этого не делала. Моральные и этические ограничения вышестоящей цивилизации. Странные выверты сознания, но я могу и понять, и объяснить такие вот извращения морали и этики. В современном мире, например, считается совершенно нормальным забивать ударом электрического тока, даже не убивать, а глушать. Крупный рогатый скот, нет, поймите правильно, стоит такая симпатичная и исполненная очей, говорят же, волоокая, значит глаза как у коровы, большие и влажные, коровушка, а ей пришлось пережить, да, сперва ее забрали из привычного стойла, не кормили и не поили несколько дней, лучше если она будет с пустым желудком, били, загоняли, а в конце пути она слышит разряды тока и мычание обреченных товарищей. Потом, в голову упирается разрядник и 1000 вольт пропускаются через голову. Она оглушена и падает на пол. Она оглушена, но еще не умерла. Тут же подскакивает забойщик и подвешивает ее на мясные крюки, еще живую, втыкает в артерии на шее кровоотсос, здоровенную иглу с насосом, который начинает выкачивать кровь. Да, когда кровь будет выкачана, животное умрет, но никто не собирается ждать, никто не собирается дать ему умереть тихой смертью, это же производство, тут каждая секунда на счету. И пока она висит вниз головой с воткнутым в шею кровоотсосом, обвальщики уже начинают сдирать с нее шкуру. Ребята, они быстрые, движения у них отработанные и глазом не успеешь моргнуть, как и шкура спущена и внутренности вывалены. И это все считается совершенно нормальным, как и снятие шкур с пушных зверьков заживо. В то же самое время, если не дай бог какие-нибудь школьницы сделают такое же с котенком или щенком, их самих распнут. Проще говоря, наша мораль как шкура у леопарда, пятнами. Здесь мы возмущаемся, а вот тут мы хотим кушать. И ничего личного, корова идет на тушенку и колбасу. А потом обыватель открывает холодильник и в нем есть и колбаса с ветчиной и молоко с творогом. И конечно же, дает кусочек мяса и миску молока своей любимой кошке. Вот такая несправедливая жизнь, основанная, конечно же, на двойных стандартах. Следовательно, мы такие же лицемеры, как и Мария Сан с ее золотым городом. Зачем я лично хочу сравнять инквизицию с землей? Потому что они сделали больно моим родным людям. То есть мотив очень простой: во-первых, месть, а во-вторых, безопасность. Так как пока Китана находится во главе организации, да еще и живой, наше существование всегда будет под вопросом. Соображение мести, по здравому рассуждению, можно было и откинуть. Но остается вопрос дальнейшей безопасности всей нашей веселой шайки-лейки. Хотя, не собираюсь я откидывать вопрос мести в сторону. Как там говорил Далай-Лама 13, если нельзя, но очень хочется, то можно. Поэтому, месть будет осуществлена в полном объеме, но это блюдо, которое подают холодным, а значит, мы вполне можем успокоиться и пойти на компромисс с Марией Сан, если она готова к диалогу. Мы так и не выслушали, что она хотела нам предложить. А эта ее мягкая сила меня конкретно так выводит из себя. Майка советует мне в следующий раз ее трахнуть, в смысле импринтинг сделать. Смешно подумать, единственный наш козырь против высокоразвитой цивилизации – это секс. Прямо сюжет для полнометражного эротического фильма с рейтингом 18+, и написать в рекламном буклетике: только страсть может объединять разные цивилизации. Кто-то садится в шезлонг рядом, я поворачиваю голову, Акира, в чрезвычайно открытом купальнике, который больше похож на веревочку с небольшими флажками, в летней пляжной соломенной шляпе с огромными полями и в солнцезащитных очках. Она молча протягивает мне тюбик с кремом и жестом предлагает его нанести на все ее тело.